Я люблю бывать на заброшенных объектах, а также играю в страйкбол. Действие истории происходит на одной военной базе в Московской области. Военная база представляет собой несколько казарм, футбольное поле, душевые, учебные полигоны и боевые позиции. Также в части имеется бункер на 4 уровня, уходящий вниз. Мы с командой решили поиграть в этой части, узнав о ней от друзей. Вдоволь наигравшись на поверхности, у нас появилось желание поиграть в бункере, к чему некоторые члены нашей команды отнеслись категорично. Тогда я и пара моих товарищей вызвались спуститься в бункер и разведать там обстановку. Входа в этот бункер в принципе нет. Военные в 80-х годах, уходя из части, заварили все двери насмерть, так что пришлось спускаться через вентиляционные шахты. Спустившись вниз, мы попали на первый уровень, что представляет собой некий диспетчерский центр. Сам уровень – это длинный коридор, по обеим сторонам которого друг напротив друга находятся двери. В конце этого коридора была лестница, ведущая вниз. И нами было решено спуститься вниз, так как играть на этом уровне не представлялось возможным. Спустившись по лестнице, мы попали на второй уровень, складское помещение, без каких-либо перегородок, с множеством стеллажей. Само помещение имело форму буквы «Г», так что не видно, что происходит за углом. Зайдя за угол, у меня отвисла челюсть, как я увидел что-то необъяснимое. За кучей стеллажей была комната, скорее всего кабинет какого-нибудь заведующего складом. И в этой комнате горел свет. Сам факт того, что на объекте, который заброшен 30 лет, есть свет, меня обескуражил. Но это еще не все. В этой комнате стоял стол, и за ним явно кто-то сидел. И я подумал, что это такой же сталкер, как и мы, сел на привал. Но после того, как его окликнули, произошло нечто. В комнате погас свет. Я крикнул, что надо бежать назад, что мы и сделали. Добежав почти до вентиляционной шахты, я обернулся и услышал душераздирающий крик. И заметил, что позади нас кто-то есть, и он очень быстро приближается к нам. Я пару раз стрельнул на звук приближающихся шагов и вылез на поверхность. Больше у меня не возникает желания спускаться под землю, будь то в бункер или просто подвал.